Павел Гаврилович Виноградов. Годы жизни 1854-1925. Павел Гаврилович Виноградов родился в Костроме. Отец его, сын суздальского священника, был преподавателем истории, а затем директором Костромской мужской гимназии. Впоследствии перешел в Москву директором первой мужской гимназии, а потом был начальником всех женских гимназий ведомства императрицы Марии. Мать Елена Павловна, урожденная Кобелева, дочь генерал-лейтенанта Кобелева, участника войны 1812 года. Сноска. Автобиография Виноградова напечатана во втором томе материалов для словаря действительных членов Академии наук, 1917 год. Конец сноски. До 12 лет Павел воспитывался дома под руководством матери. Еще в детстве он приобрел хорошее знание иностранных языков. Затем он учился в первой московской гимназии. В гимназические годы Виноградов интересовался западноевропейской литературой и философией, в особенности же европейской историей. В 1871 году поступил в Московский университет с твердым намерением заниматься всеобщей историей. Руководителем его университетских занятий был Гирье. Виноградов слушал его лекции уже на первом курсе и работал в его семинаре. Много читал по европейской истории. Был впечатлен трудами Токвилля и Ранке. Ознакомился также с главной литературой по праву и политической экономии. Свое студенческое медальное сочинение Виноградов написал на тему землевладения меровингов. По окончании университета Виноградов поехал на 2 года в Германию. В Берлине он с увлечением занимался в семинаре Момзена. Впоследствии он называл эти занятия главным научным вдохновением его жизни. В 1878 году поехал в Италию, чтобы собрать материал для своей магистерской диссертации. Темой ее он наметил происхождение феодальных отношений в лангобардской Италии. В этом своем труде он обнаружил корни феодальных отношений еще в Римской империи III и IV веков. Первая глава книги посвящена образованию колоната, вторая – лангобардскому завоеванию, третья – политическому строю лангобардского королевства, четвертая – общественному строю. Диссертацию эту он защитил в 1880 году. Для докторской диссертации Виноградов решил взять тему по социальной истории Англии в средние века. Отправной датой этого исследования был XIII век, так как английский средневековый строй этого времени поддается наиболее точному изучению. Он привлек для этой цели огромное количество архивного материала. Виноградов пришел к выводу, что феодальный строй объясняется не столько развитием крепостных отношений, сколько вырождением общественной организации свободного села. По возвращении в Россию Виноградов напечатал свою диссертацию в журнале «Министерство народного просвещения», потом собранными в отдельную книгу «Исследования по социальной истории Англии в средние века». Докторскую диссертацию он защитил в 1887 году. К тому времени Виноградов был уже экстраординарным профессором Московского университета. Через 2 года он получил ординатуру. Он читал курсы истории Греции и средних веков и вел соответствующие семинары. По всем отзывам и воспоминаниям особенно ценны были его семинары. К этому времени Виноградов был уже женат. С Виноградовым очень дружил Милюков. Но когда Милюков женился и не уведомил об этом сразу Виноградовых, жена последнего отказалась принимать у себя жену Милюкова. Тогда, естественно, Милюков тоже перестал у них бывать. С самим Милюковым Виноградов сохранил дружеские отношения. Сноска. Воспоминания Милюкова, том 1, Нью-Йорк, 1955 год, страницы 132-133, конец сноски. В 1891 году Виноградов опять поехал в Англию. Там, по приглашению Оксфордского университета, он прочел курс лекций на тему о славянофильстве и его влиянии на русскую культуру. В 1892 году вышла в Оксфорде его книга «Крестьянство в Англии», переработанная и расширенная его докторская диссертация. Русский извод ее был напечатан в Петербурге в 1910. В 1895 году Виноградов был избран членом-корреспондентом Академии наук, а в 1914 – ее действительным членом. В конце 1901 года в Московском университете произошли студенческие беспорядки. Виноградов был избран председателем университетской комиссии по студенческим делам. Им была составлена записка по этому поводу, которую подписало много профессоров. План Виноградова был отвергнут министром народного просвещения Вановским. Тогда Виноградов вышел из состава профессоров университета и уехал за границу. В 1903 году он был приглашен Оксфордским университетом на кафедру сравнительного правоведения. Осенью 1908 года, а затем весною 10-го, Виноградов приезжал в Москву и читал в качестве сверхштатного профессора лекции по истории правоведения и социальной истории Англии в средние века. Но когда в 1911 году министр народного просвещения Кассо незаконно уволил ректора, помощника ректора и проректора университета, Виноградов вместе со многими другими профессорами подал в отставку и больше в Россию не приезжал. Судьбе угодно было, чтобы после большевистского переворота и гражданской войны Россия в лице ряда ученых и политических деятелей приехала к Виноградову в Лондон, и он не мог не принять участие в русских делах. Ближайшим к Виноградову лицом из новоприехавших был Михаил Иванович Ростовцев. Ростовцев был одним из основателей Русского комитета освобождения. Одной из форм деятельности этого комитета было издание антикоммунистических брошюр. Виноградов примкнул к этому движению. Вслед за тем Виноградов принял участие в большом международном научном предприятии фонда Карнеги в Америке «Экономическая и социальная история мировой войны», первый. Виноградов согласился быть редактором томов, посвященных России. Помощником себе он пригласил Флоринского. Виноградов обсудил с ним программу русской серии, наметил авторов отдельных томов и вошел с ним в переписку. До начала издания Виноградов не дожил. Дело закончен Флоринский.